повеяло холодком, столь отрадным после зноя длинного июньского дня. Над речкой, на пожнях и болотах стали расстилаться влажные туманы. От гари лесного пожара не белыми они кажутся, а какими-то сероватыми. Бывшие у Юдифы на соборе матери, распрощавшись с комаровскими гостями, разошлись по обителям. Везде покончили работы, совершили вечернюю трапезу и разошлись по кельям на боковую. Фленушка уговорила двух знакомых ей девиц Юдифиной обители вместе пойти погулять по вечернему холодку. Те охотно согласились. Сказали домне, та не пошла. Тем отговорилась, что голова у ней разболелась. А в самом деле разболелось у нее сердце. На что ж это в самом деле похоже? В первый раз приезжал, заигрывал, еще побывать обещался, гостинцев привезти. И вдруг ни с того ни с сего взглядом подарить не хочет. А она ли об нем не думала, она ли не надеялась? И очень печалилась нежная домнушка, но втайне печаль свою сохраняла. Пошли разгуляться Фленушка с Парашей да с Марьюшкой, были с ними две Юдифины девицы. Развеселая, разудалая быстроногая смуглянка Дуня да голосистая чернобровка Варя, головщица правого клироса. Только что вышли на всполье, да отошли от келей, подали. Тотчас замерзкие песни, а сами все ближе да ближе к перелеску. Василий Борисович из обители вышел, и неспешными шагами идет он к большому кресту. Подошел, остановился, положил перед крестом семипоклонный начал, ровно перед добрым делом. От креста по узкой тропинке к темному лесочку пошел. Фленушка приметила гостя, только что выбрался он на всполье, голос ему подала. Подошел к девицам Василий Борисович. В малиновом шелковом сарафане, с палевым передником и с белым платочком на голове сидела на траве, окруженная подругами Параша. Как и всегда, была неразговорчива, но незаметно было в ней ни былой лени, ни прежней сонливости. Пошла ли бы она поздней порой в поле, покинула бы разве мягкий пуховик, если б не случилось с ней в тот день, чего отродясь еще не случалось. Узнала горячие объятия, испытала сладость поцелуев и ровно переродилась. Взор стал смышленнее, лицо думчивее, движение быстрее. Если б Фленушка с Марьюшкой и ничего не подсмотрели в лесу, они, как опытные девицы, сразу бы, взглянув на Парашу, догадались, отчего такая перемена с ней сталась. Любовь, что огонь, либо что кашель, от людей не скроешь. Фленушка с девицами, ведя затейные разговоры, ушли вглубь лесочка. Увидала Параша, что осталась одна, а Василий Борисович стоит перед нею. Голова у ней закружилась, сердце так и упало. Убежать бы скорей, да с места не встается. Остаться и боязно, и стыдно, однако осталось. Василий Борисович возле нее на травку сел и молча взял за руку. Параша ни слова. Крепко он обнял ее и стал целовать. Ни слова Параша. Отстраняется от поцелуев, но не отталкивает разгоревшегося страстью московского гостя. И все молчат. А хмелевая ночка темней да темней, а в дышащем истомой и негой воздухе тише да тише, ни звуков, ни голосов, все стихло, заснуло. Стопами неслышными, безмолвно, невидимо, развеселый Ярила ступает по матери сырой земле. Тихонько веет он яровыми колосьями и алыми цветами, распаляет, разжигает кровь молодую, туманит головы, сладкое забытье наводит. Обнял Василий Борисович Парашу, молчит. Прильнул распаленными устами к ее устам, молчит.